Для участия в 25-м международном фестивале по фигурному катанию на коньках на Преспектусен в честь Дня Звезды 14 февраля прибыли в Пхеньян фигуристы из России, Канады, Франции и Италии. Раньше своих коллег прибыли в Пхеньян фигуристы из Беларуси.